Прилетела еще одна стрела, чувствительно ткнула в плечо, но не вонзилась, отскочила и упала. Развернувшись, увидел пару наемников с луками. Оба выглядели потрепанными, с оружием обращались неуверенно, но все же подстрелить меня сумели. Похоже, это все, что осталось от второй группы, которая за магами таскалась. Выставив крушитель, я врезал трижды. Руки дрожали, дым почти скрывал цели, вот и не стал экономить. У этих вояк защиты от чистой силы не нашлось, разом снесло обоих. Тяжело дыша, я воткнул в землю жнец. Применил на себя лечебный навык. Ухватился за древко, торчащее из раны на животе. Затаил дыхание, сжал зубы и вырвал из себя стрелу одним стремительным рывком, заорав при этом разъяренным зверем. Навык – не панацея, боль невыносимая. Как в сознании остался, не понимаю. Дым отнесло дуновением ветра с моря. Сквозь слезы, заливавшие глаза, я увидел, что ко мне направляются аравы тех самых горожан, поголовно хорошо вооруженных и при богатых доспехах. Хвататься за вторую стрелу тут же передумал. Если при этом вырублюсь, Данта и прочие весьма порадуются такому подарку. Хрен вам. Чуть не завывая от боли, начал подниматься. Кольчуга при этом давила на древко стрелы. Ощущения, непередаваемо мучительные. Но приходится терпеть. Впереди, будто ледокол, увлекающий за собой по расчищенному от льда пространству караван торговых судов, двигался тот самый толстяк в сверкающих доспехах. Как я подозреваю, главный урод города ко мне торопится. Данта IV. Какая честь. Наведя крушитель на эту самую заметную цель, я выставил фокусировку чуть поуже среднего значения и начал наносить удар за ударом. Первым промазал, на втором фигура лишь слегка дернулась. Досадно, у мерзавца тоже какая-то защита имеется. И понять, как именно она действует, я не могу. Ни опыта не хватает, ни навыков. Я ведь не боец, а черт знает что. Недоразумение с высочайшими базовыми показателями, которые шлифовать и шлифовать. Но где же время на это взять? Не жизнь, а нескончаемый бег. Данте держался, зато свиту его ничто не прикрывало. Коса траву так не косит, как ее выкосило несколькими зарядами. Большинство наглухо уложило, лишь у задних рядов был шанс уцелеть. Но им тоже прилетело не слабо, там некоторые уже теперь не бойцы. А вот толстяк, весьма даже опасный боец. Люди с избыточным весом, далеко не калеки. Некоторые в определенных ситуациях способны дать фору худощавым и ловким. Вот и этот пытался реализовать свое преимущество простейшим способом. Мчался на меня, будто таран. Снести и затоптать собрался, не иначе. Ничем другим не объясню, что тяжеленный меч Данта, или как его там, держал в расслабленно опущенной руке. Взирая на его приближение с усталым спокойствием, я поднял крушитель и выпустил заряд. Но на этот раз целился в землю перед разгоняющимся толстяком. Земля амулетами и навыками не защищается. Да и зачем ей это надо? С ней ведь никто не воюет, кроме меня. Заряд силы, выпущенный суженным лучом, разбросал во все стороны пару центнеров почвы под ногами Данта. Защита толстяка не отвечала за то, что происходит с его опорой. Лишившись ее, он предсказуемо грохнулся на взрыхленную землю. Проворства не хватило успеть перепрыгнуть. Может, ловкость у него и высокая, но лишний вес – серьезный штраф на этот атрибут. Все, что аборигенам Рока дает порядок – это некие умножающие коэффициенты к личным данным, обычно раскрывающимся на первой ступени просвещения, после чего их следует развивать способами, традиционными для Земли. И если ты полный ноль, то хоть на миллион умножай, результат не изменится. Я, не переставая завывать от боли, пригнулся, перехватил жнец прямым хватом, с неожиданной для самого себя прытью подскочил к Данте чуть ли не за секунду и врезал крушителем, будто обычной булавой. Шлем загудел от жестокого удара, толстяк, пытавшийся приподняться, снова завалился. Припав возле него на колено, я вбил клинок жнеца под край шлема, и на этот раз обошлось без фокусов. Лезвие, не встретив сопротивления амулетного щита, ушло глубоко в голову, где, подчиняясь давлению ладони, провернулась, превращая мозги в кровавую кашу. Универсальной защиты не существует. Вот и это ничего не смогла сделать против волшебного оружия. Не давая себе ни секунды на отдых, я ухватился наконец за стрелу. Дернул. Вышло с уже привычной болью и криком, немногим уступающим недавнему взрыву по оглушающему действию. Увы, на этот раз не повезло. Древко вышло голое, наконечник остался в ране. А это означает, что мне предстоит мучительная хирургическая операция, с которой вряд ли справлюсь самостоятельно. Увы, навыки лечения даже после первохрома недостаточно гармонично развиты, чтобы запросто извлекать из тела посторонние предметы. Однако боль от засевшего в мясе наконечника послабее, чем та, что вызывалась стрелой. Да и кольчуга при движении теперь не давила на древко, что раньше вызывало неописуемо мучительные ощущения. Я, поднявшись, сумел осмотреться почти без помех от слез в глазах. Почему-то первым делом бросил взгляд вдаль, на гнилую стену, и увидел, что лентам и прочей уличной шпане там приходится несладко. Доведенный до отчаяния народ, зажатый со всех сторон, справедливо решил, что это направление защищено хуже всего, и давил там весьма успешно. Наконец-то начали проглядываться относительно организованные очаги сопротивления. Пока еще затрагивают они немногих, но этого уже достаточно, чтобы создать проблемы мелким бандитам. Затем я начал оглядывать ближайшие окрестности. Удивительно, но и на этом фланге наши начали побеждать. Разгром, учиненный наемником взрывом, и последующая расправа над городскими шишками кардинально изменили баланс сил. Да и моральный эффект вышел не слабый. Кто-то воодушевился, а другие, наоборот, приуныли. Стражников и простых воинов уверенно давили. На них наваливались толпами, сбивали с ног, топтали, пинали, лупили подручными предметами, отбирали оружие, торопливо стаскивали амуницию. Несколько черных фигур все еще пытались отбиваться. Наемников уцелело немного, однако они успели объединиться в двух местах, устроив там локальные центры сопротивления. И хотя бунтовщики на порядке превосходили вояк в численности, сделать с ними ничего не могли. Редких смельчаков те оперативно вырезали, а остальные нерешительно толклись на безопасной дистанции, осыпая наемную братью лютой руганью. Ковыляя и вскрикивая, если не на каждом шагу, то через один, я добрался до примеченного неподалеку тела в черной амуниции. Пригнулся, еще раз взвыв от вспышки боли в животе, подхватил лук и колчан, выпрямился. И, пытаясь не обращать внимания на рану, начал выбивать наемников одного за другим. Дистанция плевая, лук отличный, а латных деталей в доспехах наемников, как правило, немного. Если кого-то хорошо защищала сталь кирасы и шлема, я бил по ногам. Если металл не мешал, вбивал стрелы в туловище. Я хоть и самоучка, но стреляю достаточно метко и быстро, навык развит до солидных высот, что помогает преодолевать некоторые защитные навыки противников, а также кожаную и кольчужную броню. Не любую, конечно, но сейчас со сложностями не столкнулся. Только раны беспокоили, засевший под ключицей наконечник отзывался на каждый выстрел вспышками нестерпимой боли, заставляя орать снова и снова. Результаты смотрелись так себе. При всех своих талантах попадал-то я в наемников каждый раз, но удачный эффект хорошо, если одна стрела из пяти производила, и никого не смог завалить на повал, наемники отделывались лишь ранениями. Но за минуту с небольшим хорошо зацепил одного и слегка повредил парочку. От одной группы наемников отделилась черная фигура. Взмахами пары мечей она легко проделала проход в кольце нерешительных бунтовщиков. Воин понесся на меня, осознав, что именно я сейчас главная угроза. Позволь мне резвиться дальше без помех, и за несколько минут обе группы понесут такие потери, что их легко сметет городская шантропа. Этот наемник хорош, очень хорош. Я даже залюбовался, глядя, как легко он проходит через толпу. Падали разрубленные тела, разлетались отсеченные руки и головы. Сильный воин на солидной ступени. В его развитие и тренировке вбухано целое состояние и прорва времени. Пожалуй, пора снова браться за крушитель. Из лука я такого ловкача не достану, он легко увернулся уже от трех метко выпущенных стрел. Крушитель применять не пришлось. Воин этот, может, и хорош, но зря он полез один в поле. Не все бунтовщики боязливы и не понимают, что именно следует делать. Я и до этого замечал среди них мелкие группы весьма проворных личностей, действующих сообща. Вот и этот обладатель пары мечей, прорываясь ко мне, оказался на пути одной из них. Сбоку, из-под ног отодвигающихся с пути наемника простых горожан, ловко и своевременно выскочила дубина. Будто шлагбаум перед коленями опустился. Вояка этого не ожидал. Двигался все так же быстро и прямолинейно, не удержался, упал, но упал ловко, частично сгруппировавшись и пытаясь уйти в перекат, чтобы тут же вскочить. Но не тут-то было. С другой стороны на него ловко накинули ветхую рыбацкую сеть. И пока наемник отчаянно дергался, торопливо избавляясь от пут, за его спиной показалась невысокая бородатая фигура, отработанно резко ударившая противника узкой доской. Да так ловко, что кованый гвоздь, торчащий на ее конце, глубоко ушел в шею воина. И удар знакомый, и хозяин неказистого оружия бедноты тоже не первый раз на глаза попадается. Дырокол, мастерски выдернув доску из раны, на миг замер, вытаращившись на меня. Затем небрежно отсалютовал своим невзрачным, но при этом смертоносным оружием, развернулся и направился к ближайшей кучке наемников, которых как раз начали всерьез теснить, пользуясь тем, что их лучший воин покинул строй, тщетно попытавшись до меня добраться. Я снова ухватился за лук, но при попытке потянуть за тетиву испытал столь резкую боль, что ноги подогнулись, рухнул на колено, завывая при этом не своим голосом. «Ты что, кот блудливый на кастрации? Чего орешь?» Послышался сбоку знакомый женский голос. С трудом приподняв голову, я за кровавой пеленой перед глазами с трудом различил говорившую. «Ты что тут делаешь?» Слова вырывались изо рта, но я их почти не слышал. Тут и оглушение, и болевой шок навалились разом. Слуховому аппарату трудновато приходится. Показывала дурачкам Ингармета дорогу в обход канала, ответила Куба. «Возвращаюсь, а тут ты на видном месте, весь такой красивый. Люди. Ингармета. Они тут. Ну да, от ворот пришли. Люди твоего хозяина». Я усмехнулся. Не слишком удачно получилось, но хотя бы попытался. «Куба, ты, конечно, ни за что мне не поверишь, но хоть я с Ингармитом знаком, он не мой хозяин, и я не его шпион». Куба на это ответила без заминки. «Знаком, говоришь, ну хоть в чем-то ты врать перестал». Затем, оглядевшись и остановив взгляд на скопище изломанных и разорванных тел, спросила: «Что тут такое случилось? Из катапульты попали?» «Вроде того», — пробормотал я, хваля все свои ступени и снижение процента трофеев. «Будь я прежним нулевкой, быть бы моему рту сегодня разорванным». «Слушай, Куба, а где твои? Я кое-кого видел, в толпе. Дети, им там быть нельзя. Нам надо их вытащить». «Да успокойся ты, никуда тебе не надо. Жди лекаря. Все уже, степняки здесь, и наших они не тронут. Они, может, и дикие, но не тупые, наших со стражей не перепутают. А с лентами и черепами мы как-нибудь сами разберемся, меж собой. Зачем нам чужих в такие дела пускать?» Попытавшись подняться, я чуть было не рухнул, не удержался, снова застонал и, кое-что вспомнив, торопливо произнес: «Вастер, стражник Вастер, он помог нам с Софи, там, у фонтана. Куба, если сможешь, помоги и ты ему, его же здесь убьют, а я ему должен». Старуха, уставившись на меня очень внимательно, кивнула: «Гер, или кто ты там на самом деле? Знаешь, а тебя выгодно держать в должниках, расплачиваться ты не забываешь. Ладно, сиди тут и не дергайся. Вастера наши и так вряд ли сильно поколотит, он мужик нормальный. Но я сама прослежу, и попробую найти тебе лекаря побыстрее. У степняков должен быть, вот пусть сами и лечат своего шпиона». Глава 12. Степное гостеприимство. Продрав глаза, я внутренне сжался, увидев над собой дрожащую на ветру цветастую поверхность. Это не деревянный потолок избы, не древний камень убежища на острове среди туманных низин и даже не ветви ели, нависшие над лежанкой лесовика, ночующего посреди чащобы. Всякое я над собой повидал при пробуждениях, но к туго натянутому необычайно крепкому шелку не привык. Но нервное напряжение не затянулось, я все тут же вспомнил и расслабился. «Господин Гер хочет свой утренний чай», — мило прощебетали в изножье роскошного ложа. Я, приподняв голову, разглядел стоявшую на ногах и полностью одетую Тию, или Таю, а может, Шею. Последние дни выдались разнообразно напряженными, богатыми на события, и это усугублялось нескончаемым потоком красивых и нескромных девушек, которых мне оптом подсовывали слуги Ингармета. Степное гостеприимство – заветная мечта гетеросексуального юноши. Я покосился вправо, затем влево. Так и есть, что там еще по одной лежит. Причем не одетых. Да и это, предлагающая чай, облачена, мягко говоря, легкомысленно. Там чуть ли не марля, которая скорее не скрывает, а подчеркивает прелести. Не одежда, а реквизит для порно в восточном антураже. Смотришь на эти тряпочки, и в голове ни одной приличной мысли не возникает. Нет, в гардеробе порядочной барышни подобного непотребства быть не должно. Пауза затягивалась, с утра я почему-то сильно тормозил. Неудивительно, учитывая столь навязчивое гостеприимство Ингармета. Для юного тела, напичканного гормонами, нескончаемый хоровод красивых и покладистых девушек, это ведь так прекрасно. Даже недавние невзгоды почти не сказываются. Проблема лишь в том, что красивы эти барышни одинаково. У степняков жесткий стандарт, схожие черты лица, рост, одинаковые прически и косметика. Одежда тоже один в один, или, точнее, почти полное ее отсутствие. И не всегда почти. В общем, имя этой красавицы я, как ни напрягал голову, вспомнить не смог. Пришлось обратиться коротко и обезличенно. Не надо чай, одежду мне, и завтрак. Проголодался так, что на девушек, разделявших со мной ложе этой ночью, я покосился скорее с гастрономическим интересом, чем с эротическим. Раны меня уже не беспокоили. Я почти не нуждаюсь в весьма слабых лекарях степняков, чтобы о себе позаботиться. Мне бы вполне хватило простого ветеринара, чтобы помог избавиться от засевшего наконечника. Ну да ладно, ведь обслужили по высшему разряду, грех жаловаться. Операция прошла без наркоза, но у одного из врачевателей оказался весьма полезный навык анестезии, так что орать мне не пришлось. То, что я перенес в первохраме, и потом, вырываясь из тюремного замка, сказалось на мне даже хуже, чем контузия и пара стрел, заработанные на окраине тухлого дна. Но гостеприимство Ингармета помимо подразделения прекрасных барышень включало усиленное питание. Разумеется, с разнообразными специями. А это лучшее лекарство от всевозможных недомоганий. Даже то, что из-за обильных излишеств степного гостеприимства спать мне приходилось не больше половины ночи, я все равно восстанавливался быстро. Спасибо бонусам от кругов силы и возрасту. На собаке так не заживает, как на мне. Я уже давно бы пришел в идеальную форму, если бы сам себя не тормозил. Оставаясь ненадолго в одиночестве, работал и работал, приподнимал навык за навыком. И почему-то это чрезвычайно грузило организм, резко замедляя выздоровление. Но куда деваться, ведь на умения у меня грандиозные планы. В идеале их следует задрать на максимум, после чего начать забивать пустые слоты новыми навыками. Их я пока что не трогал, потому что нагрузка при этом вырастает до космических величин. На меня столько всего уже навешано, причем за кратчайший срок, что на любое новшество порядок реагирует негативно. Надо бы чуть отдыха себе предоставить, чтобы тело привыкло к изменениям. Но где я и где отдых? Работать надо. Много работать. В общем, аппетит у меня волчий не потому, что я со степными красотками чересчур много энергии сжигаю. Мне просто требуется еда. Много еды. Я слишком сильно себя загружаю. Надо бы сбавить темпы. В разы сбавить. Но какой смысл тормозить? Сейчас я в безопасности. Относительной, разумеется. Но бояться особо нечего. Что бы там себе не думал Ингармит, после клятвы вождь скорее утопится, чем мне навредит. А раз он тут главный, можно немного расслабиться. Однако сомневаюсь, что спокойный период затянется надолго. План не ждет, мне нельзя здесь задерживаться, пора выдвигаться дальше. А там появятся новые сложности и угрозы, таких тепличных условий уже не будет, о полноценном развитии придется забыть. В голове промелькнула смелая мысль. Может, задержаться здесь до следующего года. Да, это колоссальная потеря времени, но я ведь и больше выжидал, и ничего смертельного не случилось. Ингармит будет терпеть меня столько, сколько потребуется. Ему ведь деваться некуда. То есть у меня всегда будут хорошая охрана и лучшая еда. Да и времяпровождение прекрасное никуда не денется. Не жизнь, а заветная мечта озабоченного подростка. И весь этот год я буду шлифовать свои навыки, отрабатывать их на практике, свыкаться с ними. Даже охотиться не придется, трофеев должно хватить. Особенно если заберу те, что на крыше остались. Соблазнительная идея. Весьма соблазнительная. Но нет, будем считать, что это не мозги нашептали, а гормоны сообща с ленью тянут на дно. У меня ведь есть план. Четкий план. Я следовал ему и следую. Все рассчитано до мелочей. И в этом плане нет места для целого года, потраченного на идеальное развитие всех возможных параметров. Пусть даже развитие будет происходить в столь прекрасной обстановке. Ингармета я нашел на центральной площади верхнего города. Самое обширное, ничем не застроенное пространство в этой части Хлоносиса. С одной стороны ее ограничивала резиденция Данта и примыкающий к ней сад, где я впервые за все проведенное здесь время увидел деревья. С трех других возвышались особняки младших членов клана и привилегированных шудр. Правда, шудр лишь по названию. Как я понял, Данта были настолько ничтожными аристократами, что даже не самую полноценную клятву принимать не могли. Ритуал для слуг у них был не более чем пустой формальностью, нарушение договора не грозило неминуемо нехорошими последствиями. Вождь степняков восседал на высоченном походном троне, установленном на подвижной платформе, устеленной роскошными коврами. На этих коврах, поджав под себя ноги, сидели лучшие военачальники, приближенные особы и самые серьезные ханы. Внизу со всех сторон в две шеренги выстроилась особая охрана, набранная из сыновей степных лидеров, которые наивно мнили себя полноценными аристократами. Периметр площади в такие же две шеренги перекрывали обычные воины, но непременно чем-то отличившиеся в боях. Рядовым воякам тут не место. Из-за трона раздавалась незатейливая мелодия. Играли музыканты, скрывавшиеся за платформой. Там же коноводы держали лошадей степной знати. Да и конь Ингармета там же, я уже научился его узнавать. В общем, по степному роскошно устроились. Богато с виду, при этом под чистым небом, а не под крышей, и куда ни взгляни, увидишь прекрасные здания захваченного города. Степники лениво таращились на очередное зрелище, организованное их массовиками-затейниками. На площадь приволокли тяжелую телегу, поставили на нее обрезанные на манер угловатых шестеренок колеса, загрузили обнаженными дочерьми и женами самых богатых городских семейств, включая побочные ветви Данта. В повозку впрягли выживших глав этих самых семейств. Пара горбунов и карлик, крутясь вокруг изможденных мужчин, то и дело обрабатывали их плетьми, заставляя катать барышень по кругу. Повозка подпрыгивала из-за неровных колес, ее немилосердно шатало. Пассажирки едва не вываливались, их отцы и мужья обливались потом и кровью. Увидев это, я поморщился. Да, это не самое неприятное, что мне довелось здесь наблюдать, но это не означает, что зрелищем я доволен. Охрана внешнего и внутреннего кольца торопливо расступалась еще на подходе. Чтобы так прытко на меня реагировать, им хватило одного раза, когда Ингармит лично обезглавил парочку воинов, которые, по его мнению, чересчур замешкались. Как я понял, именно эти бедолаги попались ему под руку не случайно. Очередной незатейливый повод расправиться с неблагонадежными или жестко проучить их семьи. Я не виноват в этих зверствах, но тем не менее у меня тогда здорово упало настроение. Да и вообще оно не важнецкое. Чем я ближе к этой площади, тем тяжелее на душе. Очень уж много нехорошего здесь происходило. Остается порадоваться, что много лет назад я попал в чахлое тело наследника почти уничтоженного клана Равы, а не в здешние степи. Мне бы тут не сладко пришлось. Люди, которые среди всех вариантов выбирают самый жестокий, не кажутся мне достойными кандидатами в друзья. Но друзей и на земле не выбирают, и здесь. Вот и сейчас все это сборище, как раз любезные друзья. Вон как заулыбались угодливо при моем приближении. Дожив до таких лет в столь непростой обстановке, ханы не могли не заметить, что Ингармит выделяет меня особо. Причины этого отношения им неизвестны, но это не мешает оказывать мне знаки внимания. Увидев меня, Ингармит оказал один из тех знаков внимания, которые по местным меркам, почти неслыханные. Поднялся с трона, чуть спустился, взмахнул рукой. Появившиеся неизвестно откуда слуги в 10 секунд застелили нижнюю ступень красным ковром, поверх которого уложили бархатную ткань. Вождь указал на приведенное в порядок подобие скамейки. «Присаживайся, друг мой Гер, как твое самочувствие сегодня?» «Прекрасно», — коротко ответил я, принимая приглашение. Ингармит уселся рядом и, лениво наблюдая, как троица истязателей под добродушный хохот ханов и прочих зрителей хлещет несчастных горожан, еще неделю назад свысока поглядывающих на мир, тихо произнес: «Я думал поговорить с тобой позже. Именно это я имел в виду, когда передавал свою просьбу. Сожалею, что ты неправильно меня понял». «Нет, я все понял правильно. Извини, но не люблю терять время», — ответил я столь же тихо и спросил: «Обязательно вести себя с ними вот так? Почему просто не убьешь?» Ингармит пожал плечами: «Друг мой, да кто я такой, чтобы приказывать в самой степи? У нас так принято. Всегда так поступали. Те, кто примкнул ко мне, возвысились. Те, кто не мешал, ничего не потеряли. Ну а эти? У нас такая земля, у нас иначе нельзя. Посмотри, как искренне радуются мои люди. Пока эти коршуны так радуются, они не ударят мне в спину. Так какой смысл возражать против древних обычаев? То, что Ингармит не вполне степняк, я уже знал. Успел неоднократно пообщаться. Владыка степи в детстве попал на восток, когда его чудом выжившая мать спасалась от убийц. Как дочь народа гор, отданная замуж за одного из ханов, она нашла там убежище. Потом смогла отправить сына в цивилизацию, где он получил сносное образование и набрался неординарного по местным меркам жизненного опыта. Также обзавелся кое-какими знакомствами среди полезных людей. Все это помогло ему расправиться с врагами семьи по возвращении. Ну а дальше он двигался шаг за шагом все выше и выше, по крови и головам, подчиняя своей воле степной народ. И сейчас поставил последнюю точку в завоевании полуострова, взял Хлоносис. Стараясь больше не смотреть на истязания завоеванных, я сказал: «Так понимаю, ты снова хочешь намекнуть о снятии клятвы, или прямо попросить об этом?» Поиграв челюстью, Ингармит кивнул. «Клятва давит. Я даже жалею иногда, что выбрал ее, а не смерть. Но я не стану просить. Я не глупец, я понимаю, что у тебя нет причин забирать ее. Тебе выгодно, чтобы я был под тобой, чтобы не смел даже помыслить пальцем тронуть. Хотел бы и я принимать такие клятвы. Тогда о чем ты собирался поговорить? Не понял я, что ты хочешь. Какие твои планы?» — без заминки спросил степняк. «Мои планы, это мои планы. Извини, рассказать не могу. Но если ты думаешь, что я собираюсь тебе что-то указывать, не переживай. Можешь пойти войной на горные племена. Ты же всех уже завоевал здесь, они последние остались. Можешь мирной жизнью зажить. Делай что хочешь, не надо на меня оглядываться. Я уйду отсюда. Я бы уже ушел, но пока не понял, как это сделать. Твои люди сожгли все корабли в порту. Все?» — поднял бровь Ингармит. «Там было только два корабля, ты преувеличиваешь. Два корабля, это два корабля», — возразил я. «Твои люди оба сожгли. Ты что, хотел забрать их себе? Я не жадный, мне и одного хватит. Как у тебя дела с чемуками? Нельзя ли как-то договориться с ними о фрахте? Один корабль с командой. Договориться с ними будет трудно», — задумчиво протянул вождь степняков. «Я в курсе, что у тебя с ними все сложно. Но, может, есть какие-то варианты?» Ингармит покачал головой. «Боюсь, мой юный друг, ты не осознаешь всю степень этих сложностей. Посмотри туда, в сторону порта. Видишь дым?» Я, прищурившись, разглядел едва заметный намек на дымку, о чем и сообщил. «Да почти не вижу. Что там?» «Ночью, пока ты спал, там было весело, особенно вечером. Я сумел договориться с чемуками, которые караулили купцов в гавани. Устроил им пир в порту. Принес серебро и золото. Привел красивых женщин. Чемуки были очень довольны. Они хорошо поели, хорошо попили. Я обошелся с ними по-доброму. Позволил порадоваться жизни, и только потом убил. Хорошая смерть получилась. Их тела сложили в корабли и подожгли. Они хорошо горели, но уже почти ничего не осталось. Поэтому дыма мало. Жаль, ты это пропустил. Хорошее было зрелище. А корабли-то зачем сжигать?» — нахмурился я. Ингармит пожал плечами. «Я понимаю твое недовольство, но у нас так принято. В степи корабли не нужны, а чемуки стали много себе позволять. Пришлось наказать. Гер, как тебе те две сестры, которых вчера привел хан Шутран? Говорят, их мать была той еще штучкой, а они в нее пошли характерами и красотой. Какие высокие скулы, какие тонкие талии. Идеально. Кто бы мог подумать, что в простом кочевье найдутся такие жемчужины. Так как тебе они? Все прекрасно с обеими сестрами», — уверенно заявил я, надеясь, что у меня не станут выпытывать их имена. «Слушай, Ингармит, мне нужно за море. И нужно быстро. Кораблей вообще не осталось. Может, есть какие-то варианты?» Степняк покачал головой. «Нет, друг, нам не нужны корабли. Все сгорели. Могли бы на доски их пустить. Или на дрова. Зачем добро переводить? Я такое не понимаю». «Да, могли», — кивнул Ингармит. «Но степи и море, они разные. Так считает мой народ, и я должен к нему прислушиваться. Степь море не любит. Море – это корабли. Море – это чемуки, подлый народец. Корабли надо жечь. Чемуков тоже надо жечь. Доски в степи не нужны. Жили без них и дальше будем жить. Дрова в степи тоже не нужны. У нас есть скот. Много скота. Где много скота, там много навоза. Сухой навоз горит. Представляешь, когда-то я его собирал. Сам собирал. Давно, когда был совсем маленьким. Гер, я смогу провести тебя через горы, резко сменил тему степняк. У меня там есть кое-какие союзники. Я перетащил через горы инженеров и осадные машины. Тебя легко проведут, ты ведь не тяжелая машина и не глупый инженер. Я покачал головой. В обход по суше я до западных земель буду до осени добираться. А море здесь можно спокойно за неделю пересечь, если ветер попутный. Раз уж нет корабля, мне хватит и лодки. Лодки-то вы не сожгли. Чуть подумав, Ингармит ответил неуверенно. Лодки не корабли, лодки нам незачем жечь. Не будет лодок, не будет рыбы, а этот город огромный, и его надо чем-то кормить. Я прикажу узнать, если ты действительно этого хочешь. Хочу. Может, задержишься. Ненадолго. Зачем? Напрягся я, не понимая, чего от меня добивается этот коварный степняк. А зачем спешить? Разве тут плохо? Самые лучшие музыканты играют тебе по вечерам. Самые красивые девушки согревают твою постель. На твоем столе самая изысканная еда. Ты ни в чем не нуждаешься. Все ханы склоняют голову при твоем приближении. То есть почти все. Вот об этом я бы и хотел с тобой поговорить. Не о клятве. Хотя клятва тоже будет в разговоре. Я вновь покачал головой. Ингармит, я совершенно перестал тебя понимать. Говори, пожалуйста, прямо. И покороче. Жаль, что ты не любишь игру в слова, Гер. Это великое искусство, приятное для всех участников беседы. Даже на Западе принято изъясняться именно так, а ты ведь оттуда. Великим людям, великие речи, а простые слова принято оставлять для быдла. Почему вы, яркоглазые и молодые, вечно куда-то торопитесь? А еще покороче можно. Я с трудом удержался от горестного вздоха. Ингармит, не забывай, я не в степи родился. И у меня действительно нет времени, чтобы полдня обсуждать тут с тобой особенности поступи редчайшего жеребца и находца, чтобы в итоге выслушать какую-то пустячную просьбу. Вождь кивнул. Извини, забываюсь с тобой. Слишком ты торопливый. Но ладно, раз ты так ставишь вопрос, я скажу прямо. Только учти, моя просьба не пустяковая. Договори уже, ханы. Все ханы степи. Я хочу, чтобы ты принял их клятву. В том смысле, чтобы они поклялись мне клятвой шудр. Удивился я. Ингармит снова кивнул. Именно так. Или у тебя есть какие-то другие клятвы? И какие же они? Других нет. Но ты же понимаешь, что эти люди будут верны мне, а не тебе. Степняк едва заметно улыбнулся. Ты единственный, кто может принять здесь такую клятву. Других нет. А шудра шудру ночью шелковым шнуром не удавит. А, так вот ты о чем. Но тогда ты также должен понимать, что если вся ваша знать станет моей, это получится, что и степь моя, а не твоя, да и гора тоже. Гер, хочется объяснить так, как у нас принято, но ты не любишь россыпи слов. Потому скажу коротко. Я мало с тобой знаком, но мне этого достаточно. Я понимаю, что наша степь, это слишком мелко для тебя. У тебя какие-то другие цели, и они гораздо выше. К тому же выбор у меня невелик. Поверь, мне очень сложно сейчас. Очень. И ты, возможно, моя единственная надежда. Хорошо. Но ты уверен, что все твои ханы на это согласятся? Я уверен лишь в одном. Завтра солнце увидит лишь те, кто не станут возражать. И если не решить это сейчас, не уверен, что солнце увижу я. Но послезавтра. И что при этом станет с тобой, сказать не могу. Это уже не от меня будет зависеть. Так ты поможешь мне, Гер. Дым поднимался уже не над портом, а за руинами восточных ворот, тех самых, которые пострадали от залпа катапульт, устроенного не без моего участия. Сегодня там в торжественной, но при этом торопливой обстановке проводят церемонию огненного погребения нескольких знатных степняков. Увы, этой ночью они подавились завышенными амбициями, поэтому рассвет не увидели. Но я в сторону столба дыма особо не поглядывал. Это уже дела не мои, это Ингармит пусть сам занимается. С меня вождь степняков взял все, что можно было взять. Мы с ним уже попрощаться успели. Ну некогда ему меня провожать. И иезуитские законы степи не позволяют Ингармиту уклониться от участия в похоронах тех, кто умерли по его приказу. Да и не удивлюсь, если в процессе похорон случатся новые скоропостижные смерти. Ханов до поры до времени объединяла дружная идея захвата Хлоносиса и возврата старых времен, без торгового диктата Данта. И когда они это осуществили, внезапно всплыли все былые противоречия, которые в начале войны задвинули в дальний ящик. Так что кровь как лилась, так и будет литься. И вождю степняков сейчас не до проводов дорогого гостя. Но меня есть кому проводить и без Ингармета. Бабо молча сопит, помогая грузить припасы. Как-то мрачно косится, похоже, так и не смирился с тем, что в свое время ему не позволили меня удушить. Софини переставая тарахтит, что одному в открытое море уходить опасно, что надо у берега держаться. Остальные подопечные Кубы голос не подают, да и сама старуха помалкивает, поглядывая задумчиво. Наверняка размышляет, в какие же края вождь степняков отправляет своего самого хитрого шпиона, и поглядывает при этом на пухлый мешочек, полученный от меня с указанием не просто проесть содержимое, а попытаться дать детям хорошее образование и пристроить в хорошие места. Пусть она думает, что угодно. Эта страница моего плана перевернута. Меня ждет другая. Очень может быть, что мы никогда больше не увидимся. Сейчас я сыт Хлоносисом по горло. Меня в нем ничего не держит. И нет ни одной причины мечтать сюда возвратиться. Хотя должен признать, практичные соображения имеются. Но их я обдумаю как-нибудь потом. И если что-то решу, это будет уже другой план. Глава 13. Море и нехороший навык. Навык лодочник-экстремал я начал развивать в те далекие времена, когда только-только начал вживаться в этот мир как полноценный человек, а не едва живое недоразумение. Мне он весьма пригодился, когда нас с Бякой таскало по порогам черноводки. Однако голые структуры порядка без практики и без опыта, полученного от бывалых наставников, это почти ничто. Даже если я подниму навык до доступного сейчас максимума, все равно это не даст мне то, что способны дать умелый учитель и продолжительная практика. Но с учителями повезло. Как ни коротко оказалось мое знакомство с командой «Зеленой чайки» многое успел почерпнуть. Именно этот опыт позволил сообщить Ингармету, что мне не нужны помощники, сам через море пройду. Ну и расспросы кое-что, конечно, дали. Люди здесь чутко вбирают информацию, год за годом. В мире без телевидения, интернета и бумажной прессы ее не так уж много ходит, справляются. Поэтому наблюдательные старожилы способны дать раскладку по погоде на несколько лет назад. По словам здешних рыбаков, погода в конце весны и начале лета на Северном море, как правило, прекрасная. Шторма – великая редкость, даже большие волны не часто случаются. Ветер восточный и юго-восточный – попутный для тех, кто направляются на запад. А мне именно туда и надо. Лодку я честно купил. Точнее, потребовал от Ингармета, чтобы ее не отбирали у тружеников моря, а расплатились честно. Не тот случай, когда следует экономить. И степняки решили вопрос щедро. Это можно понять по поведению рыбака, ее прошлого владельца. Тот чуть ли не целовать меня кидался, рассказывая о хитрых тонкостях обращения с его посудиной. Ценная информация. Мне предстоит непростой путь, каждая мелочь важна. Честно говоря, лодка не выглядела настолько надежной, чтобы рискнуть пересечь на ней море. Я ожидал чего-то большего, но рыболовный промысел в Хлоносисе развит слабо, к тому же из-за осады весь здешний москитный флот около полугода простоял на приколе. Многие суденышки, оставшись без работы, выглядели столь плачевно, что я бы на них не рискнул даже по акватории порта пройтись. Привести их в порядок, время потребуется, а это слишком ценный ресурс, не вижу смысла его разбазаривать. Так что такой вариант, один из лучших. Плохо лишь то, что абсолютно все лучшие, находящиеся в строю, смотрятся не очень. Но зачем придираться? У лодки достаточно высокие борта, мачта с приличной парусной оснасткой и закрывающиеся лари для улова, в которых разместились съестные припасы и невеликая поклажа. Даже тент над кормой можно натянуть, чтобы в зной укрываться от солнца. Здесь есть все, что позволит продержаться не самому взыскательному путешественнику около 3 недель. Более чем достаточно. И каждый день этого путешествия я планирую использовать по полной. Буду развивать открытые навыки и открывать неоткрытые. Делать это плавно, понемногу, без продолжительных и сильных последствий для самочувствия. Да. Мне даже с постепенным увеличением цифр предстоит помучиться, но не настолько, чтобы отрубаться. На ночь чуть приподнимать ранги с уровнями, и можно спать час-другой. А днем не буду напрягаться, всего-то и надо, держаться на курсе. К вечеру паруса придется убирать, плюс иногда отсыпаться нормально, не надеясь на героя ночи. Если получится выйти к островам, возможно, высажусь на один или парочку. Пополню запасы пресной воды, если она там найдется, ноги разомну, отдохну, как сухопутная крыса. Риска в этом несложном плане не вижу, хотя он, разумеется, есть. Но нехорошее всегда и везде в какой-то мере присутствует. Это нормально. Я был настроен столь легкомысленно до того момента, когда взялся наконец за первый серьезный навык. Это запустило цепочку непредвиденных событий, накинувшихся на мой план со всех сторон, с целью разорвать его в клочья. Придя в себя, я с трудом приподнял голову и принялся отплевываться от песка, набившегося в рот. Лишь затем в эту самую голову, которая почему-то казалась чужой, пришла своевременная мысль, откуда на лодке взялся песок, причем в таких количествах. Щурясь от яркого света и порывистого ветра, я неуклюже сел и принялся озираться. С песком ситуация выяснилась мгновенно. Оказывается, я вовсе не в лодке валялся. Нет, не за борт выпал, здесь суша. Побережье материка или острова, не понять. Полоса пляжа, почти целиком каменного, с редкими песчаными проплешинами, в одной из которых я сейчас нахожусь. Чуть дальше зеленеет скудная трава, за ней поднимаются жиденькие невысокие кустарники. В стороны разбегаются мелкие крабы, осознавшие, что добыча не только не разлагается, она даже не мертва. Сразу напрашивается вопрос, где же моя лодка? Развернувшись, увидел море, протяженное мелководье с там и сям проглядывающими камнями. Несмотря на приличный ветер, волнение слабое, потому что я нахожусь в бухте. Слева и справа протягиваются два ограничивающих ее мыса, или изгибы берега, не позволяющие стихии разгуляться. Лодку не заметить сложно, она болтается посреди бухты. На моих глазах наткнулась на камень, лениво крутанулась, медленно направилась дальше. Течение не сильное, но если так и дальше будет продолжаться, я рискую остаться здесь робинзонить с неясными перспективами выбраться. Мой план робинзонаду не предусматривает. Нет у меня времени, чтобы тратить его на постройку хижины и разведение коз. Да и насчет коз ничего не понятно. Не факт, что они здесь водятся. Мозги работали все лучше и лучше. Если в голове не перепутались дни, я никак не мог успеть добраться до материка. Следовательно, это остров. Небольших клочков суши в Северном море хватает, почти все они мелкие, бесплодные и потому неинтересные. Следовательно, необитаемые, корабли к ним тоже не ходят, потому что делать там нечего. Лодку надо спасать. Срочно. Попытавшись подняться, я снова завалился, с трудом удержавшись от потери сознания. Не меньше минуты перед глазами тьма стояла, так и норовящая меня поглотить. Сражаясь с ней, по наитию применил лечение. Сопротивляться стало легче. Самую малость. Но я уже понял, что нужно делать, и вновь взялся за навык. Спустя несколько минут зрение полностью вернулось в норму. Боль в висках и давление в глазах поутихли, гул в ушах ослабел, как и прочие необычно неприятные ощущения. Я только сейчас начал понимать, сколько нехороших симптомов меня отягощали, и при этом по отдельности их не замечал, воспринимал в целом. Снова попытался подняться. На этот раз успешно, но стоял неуверенно, шатаясь под порывами ветра. Нечего и мечтать в столь плачевном состоянии доплыть до лодки. Даже если не потеряю сознание, пойду ко дну, как только окажусь на глубине. И что же делать? К счастью, погода была на моей стороне. Наблюдая за лодкой, я понял, что, если направление ветра не изменится, минут через 10 она окажется слева от меня, приблизительно в 300 метрах. Плыть я не мог, зато мог идти. Пошатывался, падал несколько раз, разбил о камни колени и ладони, но до места добрался. Самое трудное, это пройтись по каменному мелководью босиком. Море здесь не тропическое, то есть морских ежей и прочих колючих сюрпризов нет, да и ступни у меня закаленные, но все равно неприятно. Заваливался через шаг, обзавелся новой порцией ушибов и едва не упустил лодку. Она, уткнувшись в мель, не застряла, а начала двигаться вдоль нее, в направлении выхода из бухты. Еле успел перехватить. Хотелось перевалиться через борт, лечь на спину, сложить руки на груди и закрыть глаза. Дня на три впасть в кому, не шевелиться и не моргать. но мозги все еще работали относительно здраво, и я понимал, что так поступать нельзя. Ведь если ветер усилится, лодке нежелательно находиться в прибрежной полосе. Понесет на хорошей скорости и начнет колотить бортами по камням, пока не разнесет в щепки. С превеликим трудом затащил лодку на мель. Размотал швартовый канат, обвязал его вокруг удобного камня. Судя по некоторым признакам, сейчас начинается прилив. Это плохо, но не похоже, что вода поднимется опасно высоко. Понадеялся, что серьезной бури в бухте не предвидится, следовательно, предпринятых мер достаточно. Выбрался наконец на берег, завалился на песок, прикрыл глаза. Последние минуты мозг заунывно конючил лишь одно, умолял позволить ему отключиться. И я позволил. Проснулся от лютого холода. Уже почти привычно сплюнул песок, протер от него глаза. Ветер уже стих, но его последствия придется отовсюду вытряхивать. Стемнело, над горизонтом висела полная луна, со всех сторон раздавались характерные звуки, крабы собрались вокруг бесчувственного до этой минуты тела и шелестели в подсохших водорослях и траве, обсуждая перспективы дележки моей туши. Пошевелившись, я дал понять, что их планы преждевременны. Членистоногие все осознали, разбежались с усиленным шумом. Ну а я приподнялся и с ужасом уставился в сторону моря. Очень уж испугался, что лодку снова унесло, причем безвозвратно. Ведь, судя по темноте, провалялся я здесь несколько часов. Сумеречное зрение при лунном свете работало идеально. С души камень спал, когда разглядел лодку неподалеку. Несмотря на прилив, болтается на месте. Стуча зубами от холода, встал, поспешил к ней. Проверил, как закреплен канат. Убедился, что закреплен он плохо. Повезло, что нет серьезного волнения, иначе пришлось бы мне действительно робинзонить. Забравшись в лодку, нацепил на себя все, что есть. Однако одежда не грела, а зноб, сотрясающий тело, зарождался не столько из-за ночного холода, сколько по внутренним причинам. Мне было плохо. Настолько плохо, что хоть в гроб ложись. Мало того, что я дико замерз, у меня еще и в каждый сустав залили расплавленное олово. Остывать оно не торопится, жжет немилосердно, и при этом, вот уж обидно, ни капли не согревает. Несколько раз использовал лечение, и, покопавшись в припасах, достал склянку дорогого зелья, трясущимися руками вытащил пробку, опрокинул содержимое в рот, не ощутив горького вкуса. Потихоньку начало отпускать. Даже ощутил в себе силы, достаточные для вылазки на берег и организации там костра. Однако как бы не хотелось посидеть уютно, решил, что это слишком рискованно. Море – не самое безопасное место. На таких островах пираты и контрабандисты иногда устраивают тайные стоянки, а мне сейчас стычка даже с самыми слабыми противниками противопоказана. Нет, я не ранен, все проще. Повторилось то, что последний раз случалось в Первохраме, когда я резко перескакивал со ступени на ступень, торопливо повышая параметры. Там негатив снижался благодаря увеличенному потоку ци и обильному употреблению росы. Здесь же плотность энергии фоновая, ничем не выдающаяся, а остатки волшебной воды я выпил еще в начале плавания, когда начал потихоньку открывать навыки. Кто же знал, что с точки зрения организма, это не потихоньку. Как я мог так ошибиться? Ведь вроде не увлекался. Случившееся, скорее всего, объясняется тем, что на этот раз я выбрал не рядовые или уже открытые навыки, а те, которые давно напрашивались, но, увы, раньше я не мог к ним прикасаться из-за неподъемных требований. Поначалу все шло неплохо. Я решил начать с навыков, полученных с Некроса. Он и тварь, побежденная на дне черного колодца, предоставили возможность изучить ценнейшие умения. За многие месяцы охоты в самых неприятных уголках темнолесья мне такие трофеи не попадались. Увы, при всей дурной славе тех мест противники там или защищены особенностями местности, или массой берут, или не чересчур опасны даже против обычных омег 50-х ступеней. А добыча, которую может взять ватага не самых развитых простолюдинов, редко обладает повышенной ценностью. Не говоря уже о том, что шансы выпадения даже самых банальных трофеев у рядовых аборигенов невысокие. Начал я со знака «Высшая крепость сердца». В прокачке он на вид самый простой, без мудреной математики, и по описанию способен защитить сердце чуть ли не от любой угрозы. Даже прямой удар тяжелого копья пронзит мою кожу, мясо и кости, но дальше, возможно, и царапины не оставит. Разумеется, если имеется солидный запас теницы и если это копье использует ничем не примечательный противник, высокоразвитый враг тоже столкнется с трудностями, но для него они вполне преодолимы. Навык однозначно полезный, я давно на него зубы точил, и ничего скверного не случилось ни при его изучении, ни когда приподнял на несколько рангов. Дальше развивать не стал. С этим можно не торопиться, поднятие с ранга на ранг не слишком изнуряющий процесс, можно оставить это на потом. Раз чувствую себя прекрасно, почему бы не изучить следующий? Взял второй редчайший навык, высшая крепость костей конечностей. Как и в случае с сердцем, он не защищал кожу, мясо и жилы, но вот дальше у врагов возникнут сложности. Отрубить мне руку при таком умении – непростая задача. После изучения самочувствие ухудшилось, но не сказать, что серьезно. Я целые сутки не прикасался к порядку, затем осторожно приподнял новый навык на пару рангов. Ничего не случилось, и это спровоцировало продолжить осваивать новые. Только на этот раз взялся за драгоценную жемчужину в коллекции знаков. Да-да, меня давно уже волновал проницательный взор Некроса. Указание, что никто из коренных жителей Рока никогда не обладал таким навыком, звучало соблазнительно. Нет, я понимал, что всевозможных умений превеликое множество и наверняка существовали или даже существуют люди, у которых имеется подобное, с минимальными отличиями и иным названием. Но все равно заманчиво, немного напрягало, что уникальность может подразумевать и некие неизвестные сложности в освоении. Такого опыта у меня до сих пор не бывало, но в паре книг встречались тревожные намеки. Однако навык усвоился без проблем. Я ни боли, ни дурноты не ощутил. Несколько минут выжидал настороженно, но никакого негатива, все прекрасно. А затем забрался в порядок полюбоваться на приобретение, где и завис, дурацки улыбаясь. Боевые навыки хаоса. Проницательный взор Некроса. Легендарный уникальный навык. Уникальность в данном случае означает, что никто из коренных жителей этого мира не обладал таким навыком. Сканирующий навык, предоставляющий вам широчайшие возможности изучения ближнего и дальнего окружения. Гармонично работает с теми навыками, совмещение с которыми происходит без противоречий. Прибавок в наличии – 0. Стоимость прибавки – 300 единиц ЦИ, в символах ЦИ, либо 450 единиц ЦИ из резервуара вашей последней ступени, 200 единиц знаков навыка. При помощи прибавок вы можете увеличивать различные параметры навыка, рассчитывается индивидуально каждый параметр. Количество прибавок на параметре не может превышать вашу ступень просвещения, умноженную на 10, нельзя учитывать бонусы от амулетов и прочее. Объемное использование, применение на все окружающее пространство, без направленности. Применение, оружие, безоружный. Период действия, 1 секунда, плюс 0,5 секунд на каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция, 10 метров. Плюс 0,5 метра на каждую вложенную в дистанцию прибавку. Энергия хаоса, 600 единиц энергии хаоса, 1 единица на каждую вложенную в расход энергии прибавку, но меньше 10 единиц на этом параметре вы оставить не сможете, даже вложив более 600 прибавок. Откат, 250 секунд, 1 секунда на каждую вложенную в откат прибавку. Селективность, вы можете выбрать один тип объектов для улучшенной подсветки навыком, плюс один дополнительный тип объектов за 50 вложенных в селективность прибавок. Точечное использование, применение узким лучом. Применение, оружие, безоружный. Период действия, 1 секунда, плюс 0,5 секунды на каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция, 25 метров, плюс 0,5 метра на каждую вложенную в дистанцию прибавку. Энергия хаоса. 600 единиц энергии хаоса, 1 единица на каждую вложенную в расход энергии прибавку, но меньше 10 единиц на этом параметре вы сделать не сможете, даже вложив более 600 прибавок. Откат, 250 секунд, 1 секунда на каждую вложенную в откат прибавку. Селективность, вы можете выбрать один тип объектов для улучшенной подсветки навыком, плюс один дополнительный тип объектов за 50 вложенных в селективность прибавок. Угол действия, 1 градус, плюс 1 градус в настройках за каждые две вложенные в угол действия прибавки. Навык этот я испытал тут же, и не сразу понял, что это вообще такое. Мир переменился в один миг. Я увидел все, абсолютно все. Я видел каждый гвоздь, скрепляющий детали лодки. Видел даже напряжение металла и коррозию в этих гвоздях. Видел рыб и мелких медуз в воде, видел завихрение от волн и направление течения. Я видел все и одновременно ничего. Слишком много информации навалилось на глаза. Они тут же начали побаливать, а там и голова за ними загудела. На втором опыте до меня начало доходить, что я обзавелся волшебным радаром, способным обнаруживать тайники, прячущихся за углом убийц, упавшую в траву подстреленную пернатую дичь и прочее, прочее. Откровенно говоря, от легендарного навыка хотелось чего-то большего. Но нельзя не признать, что он весьма полезен даже сейчас, на стартовых, весьма скромных параметрах. Я тут же начал на эти параметры сливать трофеи. Для начала требовалось открывать единички прибавок, копить их, а затем вкладывать в нужные строки. Навык оказался безумно дорогим в прокачке. Очень уж много разных цифр, и все их хотелось задрать на максимально возможные высоты. Сейчас меня ограничивало лишь количество припасенных трофеев. В будущем, скорее всего, потребуются более высокие ступени просвещения или круги силы. Даже если это не оговаривается в условиях, как правило, чем дальше, тем труднее работать с умением. И пока не изменишь порядок кардинально, сложности никуда не денутся. Занимаясь прогрессом, я не обращал внимания на головную боль. Не сомневался, что это последствия испытаний. Не привык я к таким нагрузкам. Надо тренировать мозг, чтобы нормально работал с диким объемом информации, предоставляемой навыком. Увы, я ошибался. Проницательный взор оказался с подвохом. Он не сразу грузил организм, негативный эффект накапливался, чтобы вывалиться разом на неосторожного идиота, решившего поднять сразу многое. И вот, радуясь тому, как стремительно освобождается изрядно забитое вместилище, я внезапно ощутил себя очень плохо. Ну а там и вовсе вырубился. Хвала высшим силам, что не оставили меня без лодки. Урок на будущее. Не прикасаться к порядку, не убедившись, что в случае потери сознания все будет в порядке. И что теперь делать? Что-что? Надо отдыхать, приводить голову в норму и двигаться дальше, запомнив на будущее, что с этим навыком следует обращаться аккуратнее, чем со всеми прочими. Не больше одной прибавки в сутки. Ну две максимум, если больше ничего не трогать. И в ближайшую неделю лучше вообще не притрагиваться. Надо позволить телу и мозгам отдохнуть. Но сколько же я буду развивать проницательный взор такими темпами? Похоже, обеспечил себя работой на пару лет. Даже больше, ведь и о прочих навыках забывать не стоит. Да уж, теперь меня не лимиты на их количество волнуют и не дороговизна развития. Похоже, меня банально тормозит физиология, когда тело не успевает за улучшением структур порядка.